друженьку красавицу, а то цветы весенние все ей одной достанутся, и незаметны рядом с ней для всех ребят вы станете, как утренние звездочки, вы рядом с ней растаете. Не заводите вы, девчоночки, подруженьку красавицу, а то иначе ревностью ваш каждый день отравится. Ведь вы умом и добротой подругу превосходите, но у нее все ладится, а вы печаль. Когда под вечер вдоль по улице идет